Но риск был вовсе не так велик, как кажется. Я хорошо знала Дигби, знала его слабости и его силы. Он гораздо менее глуп и гораздо более жаден, чем считается. Довольно практичен, но с небогатым воображением. Не особенно храбр, зато упрям и настойчив. Но главные его черты – это слабая воля и большое тщеславие. Я использовала как его способности, так и недостатки. Манипулируя им, я почти не делала ошибок. Ну, а что кое в чем я его недооценила, так это не страшно. Можно было ожидать худшего. И выход проще простого. В настоящее время он стал мне не только обузой, но и помехой. Впрочем, терпеть уже недолго. Если бы он был надежнее и не так действовал мне на нервы, я, наверное, оставила бы его жить еще год-полтора, чтобы не платить налог на наследство, как дальняя родственница. Но из соображений экономии делать глупости я, конечно, не стану. Я не стала выкладывать Дигби Сеттону прямо сразу план убийства Морриса, а подошла тоньше. Предложила вроде бы как бы хитрый розыгрыш. Он, понятно, недолго в это верил, но долго и не требовалось. Просто когда мы с ним это дело обсуждали, слово «убийство» не произносилось. Он знал, и я знала, но вслух не говорили. А делали вид, будто ставим эксперимент, пусть и небезопасный, но совершенно без злого умысла. Хотим показать Моррису, что человека можно тайно перевести из Лондона в Монксмир, и притом даже без его ведома и согласия. Эта версия в случае чего могла послужить нашим оправданием. Если бы дело провалилось, и нас бы обнаружили с телом на руках, у нас уже было заготовлено объяснение. И поди его опровергни. Якобы мистер Сеттон предложил нам пари, что мы не сумеем захватить его и силком переправить в Монксмир. Полиция нас задержит. Он будто бы собирался использовать такой сюжетный ход в своей очередной книге. Нашлось бы много свидетелей, которые подтвердят, что он любил все описываемое, лично опробовать и очень пекся о достоверности. И если в пути он неожиданно умер от разрыва сердца, мы-то в чем виноваты? Смерть в результате несчастного случая, возможно, но уж никак не убийство. По-моему, какое-то время Дигби в это чуть ли не всерьез верил, и я старалась эту веру поддерживать. Редко кто из мужчин имеет мужество и силу духа, чтобы хладнокровно строить план убийства. Дигби далеко не из таких. Ему нужно подавать неприятную правду в нарядной упаковке. На реальность он закрывает глаза, как, например, он закрывал глаза на правду обо мне. Он убедил себя, что речь идет просто о безобидной игре с несложными правилами, где нет опасности, а выиграть можно 200 тысяч фунтов, и уж после этого стал обсуждать со мной детали плана. Я поручала ему только то, что было в пределах его специфических талантов, и нисколько не торопила. Во-первых, он должен был раздобыть подержанный мотоцикл с продолговатой коляской в форме торпеды, купить их порознь за наличные и в такой части Лондона, где его не знают. Потом купить или снять квартиру, по возможности на отшибе и с ходом в гараж, и чтобы Моррис не знал адреса. Все это было сравнительно просто, и я в целом осталась довольна тем, как действует мое живое орудие. Для меня это, пожалуй, было самое трудное время. От меня самой почти ничего не зависело. Я могла взять дело в свои руки и направлять развитие событий только после того, как труп Морриса попадет в Монксмир. А пока оставалось полагаться на то, что Дигби точно выполнит данные ему инструкции. В Кортес-клубе он все устроил сам. Мне лично не очень нравился его план заманивания Морриса на Кэррингтон-Мьюз. По-моему, так было слишком сложно и опасно. Можно бы придумать что-нибудь понадежнее и попроще. Но Дигби непременно хотелось подключить Кортес-клуб. Он жаждал произвести впечатление на Люкера. Я решила, пусть делает по-своему. Мне это ничем не угрожало. И надо признать, получилось все буквально так, как он задумал. Дигби вроде бы поделился с Лили Кумпс насчет пари, будто бы Моррис побился на 2000, что его не сумеют похитить, и попросил ее помочь за 100 наличными. От нее только требовалось проследить, когда появится Моррис, наболтать ему что-нибудь про торговлю наркотиками и подсунуть адрес на Кэррингтон-Мьюз, мол, там он сможет получить подробные сведения. Не попался бы он на удочку? Не надо. У меня было в запасе еще несколько способов заманить его в Кэррингтон-Мьюз. Какой-нибудь другой бы сработал. Но он, конечно, попался. Разве он мог не поехать? Ведь это надо для его новой книги, во имя служения искусству. Дигби, навещая брата в своих рассказах, всегда старался лишний разок упомянуть Кортес-клуб и Лили Кумбс. Моррис, понятное дело, уже завел на нее отдельную карточку, авось пригодится. Так что, когда он осенью перебрался, как обычно, на 2 недели в Лондон, можно уже было с уверенностью предсказать не только то, что он остановится в клубе мертвецов, в своей постоянной комнате, куда не надо подниматься в невыносимо тесном для клаустрофоба лифте, но и то, что непременно выберет вечерок и заявится в Кортес-клуб. Дигби даже дату угадал, когда он придет, и предупредил Лили Кумс. Словом, Моррис приманку проглотил. А как же? Во имя служения искусству он был готов отправиться хоть в ад. В ад и попал. А после того, как Моррис появился на пороге Кэррингтон-Мьюз, задача у Дигби была совсем простая. Быстрый удар кулаком как раз такой силы, чтобы отправить гостя в нокаут, но при этом не оставить следов – плевое дело для бывшего чемпиона по боксу. Переделка мотоциклетной коляски в небольшой гробик на колесах – пара пустяков для того, кто в одиночку построил парусную лодку. Коляска уже стояла готовая, в гараж был ход прямо из дома. Малорослый, щедушный Моррис, без сознания, тяжело дышащий, Лили, как было условлено, позаботилась, чтобы он выпил лишнего, был уложен в узкую коляску, и крышка отверстия забита гвоздями. В бортах, разумеется, были просверлены отверстия. В мои планы вовсе не входило, чтобы он задохнулся. После этого Дигби выпил полбутылки виски и отправился обеспечивать себе алиби. На какие часы оно понадобится, мы точно предсказать, понятно, не могли, и это внушало некоторое беспокойство. Обидно было бы, если бы Моррис умер слишком рано. Что он умрет, и умрет в муках, не подлежало сомнению. Вопрос был только в том, сколько будут длиться эти муки и когда они начнутся. Но я велела Дигби сделать так, чтобы его задержали сразу же, как только он окажется на безопасном расстоянии от дома. На следующее утро, когда его выпустили, Дигби сел на мотоцикл с коляской и отправился в Монксмир. На Морриса он смотреть не стал. Я не велела ему открывать коляску, да его, я думаю, и не тянуло. Он все еще жил в мире успокоительного вымысла насчет пари, который я для него сочинила. Предугадать, как он себя поведет, когда нельзя будет больше притворяться, я, конечно, не могла. Но в то утро он наверняка выехал из Кэррингтон-Мьюз в приятном возбуждении, как школьник, которому отлично удался невинный розыгрыш. По пути у него не было никаких неприятностей. Черный клеенчатый комбинезон, шлем и защитные очки сделали его, как я и рассчитывала, совершенно неузнаваемым. В кармане у него лежал железнодорожный билет от Ливерпул-стрит до Саксмандема. Предварительно он еще отправил из Уэст-Энда в Сеттон-Хаус мое описание Кортес-клуба. Я его напечатала заранее на машинке Морриса, надев на правую руку варежку, а пальцы левой перебинтовав. При перепечатке, разумеется, все можно подделать, кроме самой машинки. А отрывок про изуродованный труп, плывущий в лодке по морю, был напечатан Моррисом и найден мною в его бумагах. Мысль воспользоваться им в качестве тонкой добавки к моему плану пришла мне в голову, когда я услышала, что эта мисс Келтроп подсказала Моррису такое начало книги. Она сделала подарок не только Моррису, но и мне. Он дал направление всему моему замыслу, и я употребила его с блеском. Но была еще одна важная деталь моего плана, о которой я до сих пор не упомянула. Как ни странно, хоть я и ожидала трудностей, но уговорить Дигби Сеттона жениться на мне оказалось проще всего. Я опасалась, что на это понадобятся недели хитроумных уламываний, а у меня этих недель не было. Обо всем надо было условиться в те редкие выходные, когда Дигби приезжал в Монксмир. Я разрешила ему писать мне, так как знала наверняка, что его письма будут сожжены, но сама не писала никогда, и по телефону мы тоже не разговаривали. Да и вообще, оказать на него воздействие, чтобы он согласился с этой частью моего плана, пусть и неприятной, но необходимой, такие дела по почте не делаются. Я даже подумывала, как бы из-за этого одного пункта все не лопнуло. Но тут я его недооценила. Он все же был не совсем уж дурак. Иначе я бы никогда не воспользовалась его помощью, чтобы его же уничтожить. Но он умел смириться перед неизбежностью. И, в конце концов, это ведь было в его интересах. Чтобы получить деньги, ему требовалась жена. На примете у него никого не было. Жена, которая стала бы предъявлять претензии, вмешиваться в его личную жизнь и, может быть, даже захотела, чтобы он с ней спал, ему уж никак не была нужна. И самое главное, он понимал, что должен жениться на мне вот из каких соображений. Доказать, что мы убили Морриса, возможно, было бы только в том единственном случае, если бы дал показания один из нас, а жена против мужа давать показания не может. Разумеется, мы условились, что через приличное время разведемся, и я согласна была удовольствоваться после развода самой скромной суммой. Не совсем уж мизерной, чтобы не возбуждать подозрений, но скромной. Могла себе позволить. Ему нужен был брак со мной, чтобы гарантировать мое молчание, чтобы прибрать к рукам денежки. А мне нужен был брак с ним, чтобы все его состояние досталось мне, как его вдове. Мы зарегистрировались в лондонской конторе гражданских актов 15 марта. Он взял на прокат машину, заехал за мной рано утром. Когда мы выехали, никто не видел. Естественно, ведь Селли Калтроп была в отъезде и не могла неожиданно нагрянуть в гости. Оливер Леттим и Джастин Брайс отправились в Лондон. Где находилась в это время Джейн Далглиш, не знаю, не имеет значения. А Моррису я позвонила и предупредила, что больна и работать не приеду. Он подосадовал, но не выразил беспокойства, а что он заявится навестить больную, можно было не опасаться. Моррис болезни терпеть не мог. Если бы это его собака занемогла, он бы, конечно, забеспокоился. Но ведь собаку он любил. Мне приятно думать, что он, возможно, был бы сейчас жив, если бы относился ко мне лучше, заехал проведать и, не застав, задумался бы, куда я делась и почему солгала. Но время и пленка подходят к концу. С Моррисом Сеттоном я счеты свела. И теперь торжествую, а не оправдываюсь. Осталось еще кое-что, о чем надо рассказать. Дигби на мотоцикле с коляской приехал к дому кожевника без чего-то 6, вечера в среду. Уже темнело, никто ему не встретился. Здесь не гуляют после наступления темноты. Моррис был, конечно, давно мертв. Дигби, когда выдирал гвозди и вскрывал крышку коляски, побледнел, как полотно. Наверное, ожидал увидеть лицо покойника, искаженное гримасой ужаса, и укоризненно выпученные глаза. В отличие от меня, он не читал собранные Моррисом пособия по судебной медицине и не знал, что после смерти происходит расслабление мышц. Обнаружив, что лицо у его жертвы спокойное, обыденное, совершенно неосмысленное, не выражающее ни гнева, ни укора, он сразу заметно приободрился.